Глава 16. Инга. На удивление, вещи и обувь отлично подошли по размеру, будто я сама лично их долго и кропотливо выбирала среди множества неподходящего ширпотреба. Вообще, я не такая уж и капризная и избалованная деньгами клана. Просто привыкла к тому, что сложно подобрать то, что нравится, и то, что подходит по фигуре, даже имея безлимитную карту. Владислав много раз присылал ко мне портниху, но эти многочасовые примерки в роли бездушного манекена тоже оказались не по мне. Платье бесспорно вульгарное, не имеющее ничего общего с элегантностью и стилем. Короткое, плотно прилегающее к телу и еле прикрывающее задницу. Я высокая и стройная, что позволяло данной вещи смотреться более-менее нормально, но вот грудь так и норовила вывалиться. Хотя, наверное, в этом и была вся фишка моего нового образа. Косметики я ни в ванной, ни в комнате не нашла, поэтому решила сражать клиентов естественной красотой, которой, в принципе, меня не обделила природа и щедро постарались родительские гены. На голове тоже без посторонней помощи и специальных приспособлений. Ничего стоящего изобразить не смогла, поэтому просто высушила их и тщательно расчесала. Длины оказалось достаточно для того, чтобы в случае чего прикрыть ими полушария груди, хотя защита от посягательств так себе, если честно. Допила остатки крови, заботливо оставленной на столе, пока я принимала ванну, и продолжила ждать прихода Валиса. От волнения на коже иногда проступали мурашки, но я убеждала себя в том, что все пока шло вполне нормально. К тому же Валис четко дал понять, что мне, блин, повезло, и ничего ни у кого выгрызать не придется. Загадочный хозяин борделя вошел в комнату без стука и оценивающе скользнул по мне взглядом, ощупывая каждый миллиметр моего тела. Удивительно, но я не почувствовала от него и капли возбуждения. Взгляд любопытный и придирчивый, но такое чувство, что он не полуголую женщину рассматривал, а автомобиль покупал, например. «Вполне, идем», — довольно кивнул и галантно подставил мне локоть, за который я с неохотой ухватилась. Идти в сопровождении такого мужчины, конечно, было бы приятно, будь мы в другом месте и другой ситуации. Но не могла не заметить, как хищно и плотоядно смотрели на него встречающиеся нам по пути девушки, и каким хлестким, завистливым взглядом они одаривали меня. Не видела причин для зависти, если честно. Валис, конечно, принарядился, и черная шелковая рубашка ему, несомненно, очень шла. Но почему-то у меня было такое чувство, что меня вели на убой. «Кто эти девушки?» — спросила, уже различая где-то вдалеке музыку и множество мужских голосов. «Им разрешено передвигаться по территории без надзирателя?» Естественно, интересовалась этим вопросом, прикидывая свои возможности и шансы. Убежать от Валиса невозможно, пока он рядом, как, в принципе, и от громилы Маржа. А вот если бы я получше узнала тут все и получила возможность передвигаться без охраны... «Эти шлюхи, кроме красивой внешности, имеют еще и мозги, поэтому не рискуют ради иллюзорной свободы потерять мою благосклонность. В твоих руках оказаться в их числе». «Так себе перспективка», — озвучила свои мысли и тут же виновато поджала губы, вспоминая недавние события в камере. «А можешь легко затеряться среди этих». Небрежно дернул плечом в сторону двух вампиров, которые под руки тащили бессознательное тело девушки. Судя по запаху, это была волчица, полукровка. Но даже несмотря на ее происхождение, мне искренне стало жаль ее. На теле несчастной имелись многочисленные рваные раны, из которых продолжала сочиться кровь. Предположила, что многие кости сломаны, а внутренние органы отбиты, судя по огромным фиолетовым синякам. Ей больно, даже находясь без сознания, она продолжала страдать от боли, только не от физической, а от душевной. И дело тут было не в избиении, а в том, что ее тело насквозь пропахло спермой ни одного и даже не двух вампиров. К горлу подступил комок горечи, и я с трудом его проглотила, чтобы удержать рвущиеся наружу слезы. Война между оборотнями и вампирами идет давно, и тех, и других погибло множество. Сражаясь, существо думает лишь о победе и о том, как побыстрее покончить с соперником. Кто-то умирает быстро, а кто-то в долгих муках, но это было просто за гранью моего понимания. Каким же бессердечным монстром надо быть, чтобы творить подобное? И еще большим монстром, чтобы такое позволять. «Вижу, ты впечатлена увиденным, но зато тебе теперь будет легче сделать правильный выбор». Голос Валиса все больше раздражал, и я уже не видела его красоты внешней. Теперь мне казалось, что он уродливая бесформенная масса, воняющая гнилью. «Лера, ты отправил ее туда?» — спросила, не узнавая собственного голоса, и мне было плевать на данный момент, что эта скотина когда-то попросила ему не тыкать. «О нет, Валерия испорчена для того, чтобы быть игрушкой. Никто не захочет калечить уже искалеченное тело». Весело рассмеялся, продолжая вышагивать по коридору, который, по ощущениям, сужался и вел нас куда-то вниз. «Ты просто, просто мерзкий, бессердечный урод!» — прошипела и снова ощутила ненавистные пальцы у себя на шее. Валис продолжал идти, не обращая внимания на мои слова, а я, как ни упиралась каблуками в пол, двигалась следом, как собачонка на привязи, где ошейником служили безжалостные, причиняющие боль пальцы мерзкого порождения самого дьявола, не иначе. Оказались в полутемном помещении, чем-то напоминающем небольшую трибуну, с которой открывался вид на круглую арену, обнесенную высоким сетчатым забором. «Откроешь свой рот еще раз и проявишь неуважение ко мне. Отправишься в руки к самым виртуозным клиентам. Поняла?» — прошептал на ухо, и мое тело опустилось на один из обитых прохладной красной кожей стульев. Могла лишь кивнуть в ответ, честно не желая видеть то, что совсем скоро будет происходить на арене. Когда остальные свободные места начали заполняться другими зрителями, я зажмурила глаза, но тут же услышала недовольное цоканье со стороны усевшегося на соседний стул Валиса. «Садист! Извращенный мучитель и садист!» «Не закрывай глазки, Инга! Ты хотела узнать, где Валерия? Так смотри, она вон там!» Мужчина кивнул в сторону арены, на которую как раз в этот момент вывели Валерию все в тех же юбке-поясе и топике, больше похожем на лифчик. Впервые любопытство затихло внутри, и я не хотела знать, что будет дальше. Хотя по разминающим мышцы трем амбалам нетрудно было догадаться, что за представление тут собираются транслировать. «Довольно!» — рявкнул Валис, отчего я слегка подпрыгнула на месте. «Пора начинать веселье!» Трое обнаженных по пояс качков, относящихся, скорее всего, к медведеподобным оборотням, выбрали себе в помощь оружие перед тем, как войти в ограждение. Твари! И как только договариваются со своей совестью! Лерка в окружении этих оборотней казалась слабой и невзрачной, а ей, между прочим, оружие не выдали. Толпа гудела, требуя зрелищ, а я впервые ощутила себя мерзкой тварью, которая недостойна жить. Мы все недостойны. Интересно, знал ли об этом месте Владислав? И если знал, почему позволял подобному твориться? А Виктор, рискнет ли он сунуться в это адское место? Громкий женский визг возвратил меня в реальность, и я испуганно посмотрела вниз, пытаясь выцепить взглядом Леркину фигуру. Девушка, сложившись пополам, лежала на полу и кричала от боли, а оборотень продолжал нещадно наносить удары ей по спине и животу дубинкой, на конце которой была насадка с металлическими шипами. Двое остальных героев битвы стояли в стороне и довольно ржали, хлопая друг друга по плечу. А мне хотелось сорваться с места и втоптать их наглые рожи в бетонный пол. «Зачем? Зачем все это?» Отворачиваясь в сторону, задала, наверное, глупый вопрос, но просто больше была не в силах смотреть и тем более слушать крик вампирши. «Валерия – боец, натренированный охотник из клана Дорских, безжалостный убийца отступников. Так мне сказали, когда доставили ее в мое заведение и попросили довольно кругленькую сумму за столь ценный товар, но...» «Тогда просто убей ее, прекрати это!» – пошевелила онемевшим от жалости языком. «Тут ты права. От данного зрелища нет никакого удовольствия!» Фыркнул Валес, и оборотень, у которого в руках был то ли меч, то ли сабля, подошел к Валерии и занес над ней свое оружие, чтобы оборвать жизнь, но прекратить мучения. «Стоп!» – неожиданно рявкнул мужчина, и его голос громом прокатился по помещению. Гул голосов стих, а оборотень-убийца замер, остановив движение острия в паре сантиметров от шеи Леры, которая уже не издавала ни звука. Не понимала, в чем дело, и нервно кусала губы, продолжая следить за происходящим. Взгляд оборотней на арене тоже потупился от растерянности, но их состояние – это последнее, что меня волновало. Главное, что случилось и почему Валес остановил жестокую публичную казнь неугодной вампирши. Хотела спросить у самого Валеса, но оказалось, что рядом со мной его уже не было. Снова перевела взгляд на арену и даже потерла глаза, увидев, как фигура Валеса начала появляться рядом с лежащей на полу Леркой. Шокированы были все, но сейчас, видимо, Валесу не до того, что он таким поступком раскрыл свое истинное происхождение, потому что телепортироваться таким образом могли только твари из подземного мира, демоны, существование которых до сегодняшнего момента все считали выдумкой.